Глава 11. Неспокойный город Ровно. Виктора Ракитина, привыкшего к большим городам, таким как Сталина, Донецк или Ростов-на-Дону, небольшой городок Ровно поразил своим простоватым, если не сказать захолустным, видом. Двух- и трехэтажные каменные дома были только в центре, вместе с мощенными дорогами, электричеством и канализацией. Окраины же имели вполне себе деревенский вид. Беленые одноэтажные домики, избы из потемневшего от времени дерева жались друг к другу на узких извилистых улочках. Впрочем, толком разглядеть Ровно капитану Ракитину все никак не удавалось. Вместе со штабом оперативного отряда командир постоянно находился в разъездах и на боевых операциях. Виктор всегда удивлялся, почему наместник Гитлера, рейхскомиссар Кох, выбрал Ровно, а не, например, Львов. Вероятно, в маленьком городе проще контролировать население и поддерживать охрану. Бывший купеческий особняк, одноэтажный, но с мансардой и обширным подвалом, был на окраине города счастливым исключением из одноэтажной, серой и покосившейся от времени застройки. Хотя все же по городу были разбросаны и другие такие здания, имения или маятки бывших польских господ. Солдаты оперативного отряда НКВД сами благоустроили свою базу, провели от полевого аэродрома электрический кабель, наладили телефонную связь, кинули еще одну ветку электрического провода к центру. Кроме того, в доме стоял собственный электрогенератор и рация, так что связь со штабом и электричество были. Кроме того, на обширном купеческом дворе имелись собственный колодец и многочисленные хозяйственные постройки. Это пришлось очень кстати. Сарай, например, приспособили под гараж для командирского Виллиса, а один из бронированных студебекеров с пулеметной турелью в кузове постоянно стоял в боевой готовности во дворе прямо напротив массивных ворот. На узкие, напоминающие бойницы окна дома, вместо традиционных на Западной Украине ставен, солдаты приспособили проволочные сетки, чтобы брошенная с улицы граната спружинила обратно и не попала в комнату. На ночь комнаты изнутри занавешивались плотными шторами. Светомаскировка. На мансарде расположился пулеметный расчет с Максимом. Дополнительно в мансарде по периметру были сделаны амбразуры для наблюдения и стрельбы. В паре сотен метров от дома была оборудована позиция для снайперов. Пара стрелков с ночными прицелами скрытно занимали эту позицию, едва на город опускались сумерки. Как говорится, тиха украинская ночь, но сало треба перепрятать. В данном случае треба было следить в оба. Каменный купеческий особняк превратился в настоящую крепость, способную выдержать и внезапный яростный штурм, и длительную изнуряющую осаду. Бойцам оснаст НКВД хватало и провианта, и воды, и патронов. На перекрестке и на окраине, на дороге, ведущей к полевому аэродрому, находились блокпосты из мешков с песком. Но там несли службу местные милиционеры. У них тоже было свое спецподразделение. А по вооружению советские стражи порядка мало чем отличались от линейных армейских частей. Все те же наганы, карабины и автоматы ППШ. На блокпостах были и пулеметы, в основном трофейные немецкие. В общем, этот район города был неплохо укреплен. Но пока что подобные меры безопасности были введены только лишь для того, чтобы личный состав не слишком-то расслаблялся. Основной состав оперативного отряда, как и его командир, постоянно был задействован в спецоперациях против бандеровцев по всей Ровенской области и за ее пределами. И в расположении части в старинном купеческом особняке оставался максимум взвод. За всеми этими заботами и хлопотами капитан Ракитин и не заметил, как в Карпаты пришла весна. Апрель здесь просто загляденье. На деревьях распускаются почки, зацветают сады. Нежная зелень листвы и воздушные цветы преображают горы, покрытые сизой дымкой. Ручьи и горные речушки наполняются силой от таяния снегов где-то высоко в горах. Город Ровно тоже преображался. Грязь и хлябь уступали нарядному благоуханию цветов. Лица горожан как-то даже посветлели. Красная армия уходила все дальше на запад, освобождала захваченные гитлеровцами Польшу и Венгрию. А здесь, в оперативном тылу фронта, постепенно налаживалась мирная жизнь. Но были и те, кто этой мирной жизни не хотел. Капитан Ракитин возвращался из центра города к себе в расположение части. Командирский Виллис находился в ремонте, его водитель ругался до хрипоты с тыловыми, но нужные запчасти выбить пока не смог. Обычное дело. Шел Виктор, естественно, не один, а, как полагается, с бойцом охраны. Весенние сумерки сгущались, в Карпатах вообще темнеет быстро. Внезапно из бокового проулка раздались выстрелы. Сопровождающий командира солдат резко развернулся и дал короткую очередь на звук в черный провал переулка. Там кто-то коротко вскрикнул. Но крик сорвался из губ бойца НКВД. Он упал как подкошенный. Капитан Ракитин и сам не сообразил, как оказался на земле, кувыркнувшись вперед. В правую руку будто бы сам собой выпрыгнул из кобуры пистолет ТТ. Курок взведен, патрон в стволе. Виктор, лежа на мостовой, выстрелил, снова кувыркнулся. На этот раз и в левой руке у командира оперативного отряда НКВД оказался безотказный наган. Встав на колено, Ракитин стрелял по-македонски, с двух рук, бил по вспышкам и на слух. В темноте переулка кто-то захлебнулся собственным вскриком. Виктор метнулся в сторону, пули выбили искры рикошетов из мостовой, противно взвизгнули над ухом. Между тем, распростертый на мостовой солдат из охраны подал признаки жизни. Приподнявшись, он дал короткую очередь из пистолета-пулемета Судаева. Виктор продолжал стрелять, нещадно кляня себя последними словами, ведь он еще думал захватить с собой компактный автомат, с которым вообще редко когда расставался. Ну что ж, как говорится, и на старуху бывает проруха. Внезапно офицер НКВД почувствовал, как чужой враждебный взгляд холодит затылок. Ледяной ветер смерти, как называют его самураи, прошелся по спине между лопатками. Не раздумывая, Виктор кувыркнулся, выстрелив в движении назад, когда сам находился фактически вверх тормашками. Попал! На другой стороне улицы в темной подворотне послышался звук падения грузного тела. Развернувшись, Виктор высадил туда последние патроны. И тут же метнулся в сторону, за тумбу, на которой расклеивали объявления. Семизарядный барабан нагана был пуст, возиться с ним, по одному выбивая и снаряжая патроны, было некогда. Ракитин сунул револьвер в карман и перезарядил пистолет ТТ, тоже вставший на затворную задержку. Вовремя офицер НКВД успел уловить движение в глубине улицы и послал туда две пули подряд, тут же сменил позицию. Стреляя, Виктор считал патроны. У него было с собой еще три обоймы к ТТ и пачка нагановских патронов. Револьвер ему был нужен как быстрое оружие, но вот перезаряжать его было долго, поэтому Ракитин много боеприпасов к нему и не брал. В общем-то, патронов было не густо, но показать зубы неведомым бандитам вполне хватит. Тем более, что стрелял Ракитин прицельно, а не просто жёг патроны для острастки. По его прикидкам, стрельбу должны были слышать на перекрестке, там находился милицейский участок. Хотя не факт, что дежурный наряд рискнет подставить свои головы под пули. И в этом Виктор их понимал. Жить хотелось всем, да к тому же милиционеры в основном были все же местные. «Эй, Сашка, ранен!» — капитан Ракитин окликнул бойца. «Да, зацепило». Виктор, держа пистолет наготове, пополз к раненому. Одна пуля прилетела ему в стальной рожок в разгрузочном жилете, который был надет поверх ватника, а вторая попала в левую руку на вылет. Ракитин разорвал упаковку перевязочного пакета и крепко перебинтовал рану поверх уже кое-как перекрученного бинта. Оба прислушались, но вокруг стояла тишина. Только где-то на другой улице лаяли собаки. Но вскоре и они смолкли. Ну да, тиха украинская ночь. Виктор достал наган и перезарядил барабан. Мало ли что. Вскоре послышалось тарахтение мотоциклетного мотора, по мостовой и по стенам домов запрыгало желтое пятно света. На мотоцикле прибыли трое милиционеров с автоматами. Держа ППШ на изготовку, они переговорили с капитаном Ракитиным. Потом усадили раненого в коляску и с одним милиционером отправились в участок. Виктор оставил себе пистолет-пулемет Судаева и разгрузочный жилет с дополнительным боекомплектом. Вместе с оставшимися двумя милиционерами он обшарил окрестные переулки, дворцы и подворотни. Там обнаружили 4 убитых, рядом валялось оружие. Один массивный длинноствольный маузер, пара наганов и пистолет ТТ. Подъехали полуторка с солдатами и легковая М-ка со следователем госбезопасности и судмедэкспертом. Эксперт сразу стал фотографировать, мелькая магниевой вспышкой. Часть солдат сразу образовала оцепление, а часть пошла на прочесывание. Но организованное на скорую руку мероприятие никакого результата не принесли. Нападавшие с места преступления скрылись. «Объявляю вам взыскание, товарищ капитан госбезопасности, за проявленную беспечность и недооценку ситуации, повлекшую ранение вашего же подчиненного!» Тон заместителя управления МГБ был категоричен. «Так точно, товарищ комиссар госбезопасности 3-го ранга», ответил капитан Ракитин. Ни один мускул на его лице не дрогнул, и взгляда он не отвел. «Ваше подразделение включено в план оперативно-розыскных мероприятий по городу Ровно и его окрестностям. Вы имеете опыт штурма зданий?» «Так точно». «Прекрасно. Вот и примените свой опыт. Он нам сейчас нужен. И автомат больше не забывайте». «Есть». Виктор был готов провалиться сквозь землю. «Свободны». Первый адрес, по которому действовала штурмовая группа оперативного отряда, находился в двухэтажном доме на втором этаже. На лестничной площадке находились 3 квартиры. Оперативникам нужна была средняя. По улице, скрипя давно не видевшими смазки колесами, проехала груженная какими-то мешками телега. Ее тащила флегматичная пега-коняга с таким же флегматичным возницей. Никто и не заметил, как с телеги незаметно спрыгнули 2 мужика в серых ватниках. На дереве, прямо напротив окон квартиры, устроился снайпер с бесшумным револьвером-карабином нагана, оснащенным оптическим прицелом. «Все готовы! Объекты на месте!» — доложила по рации группа наблюдения. «Пути отхода заблокированы!» «Начинайте!» — дал команду капитан Ракитин. К подъезду двухэтажного дома подкатила полуторка с закрытым тентом кузовом. Оттуда быстро выпрыгнули 4 бойцов в разгрузочных жилетах, касках и с бесшумными пистолетами-пулеметами в руках. Молниеносно поднялись по добротной деревянной лестнице наверх. Один из бойцов саданул заранее припасенной кувалдой в район замка. Деревянная дверь практически вылетела от пары увесистых ударов, заскрипев на петлях. «Вперед!» В дверной проем полетела хлопушка, оглушительно грохнув внутри. А бойцы штурмовой группы уже ворвались в двухкомнатную квартиру, поводя толстыми глушителями на стволах компактных автоматов ППС-43. Они были готовы мгновенно открыть огонь. Прямо перед бойцами ОСНАС НКВД была спальня, а дальше — балкон. Справа — зал, слева, по небольшому коридору, ванная с туалетом и кухня. Для 44-го года вполне себе неплохие апартаменты. Особенно если учесть, что большинство людей ютились по коммунальным квартирам, где роскошью считались отдельный шкаф и тумбочка. Да и жили там вполне солидные люди. Муж работал заместителем начальника городской типографии, а жена преподавала в школе немецкий и польский языки. Но сейчас в квартире находились 3. Этим 3-м был связной Аун Упа. За этой троицей следили уже давно. Связник появлялся регулярно, но пока его не трогали. А вот сейчас пришел приказ брать штурмом Осиное гнездо. Вообще-то оперативники госбезопасности предпочитали взять агентов украинской повстанческой армии по-тихому, чтобы выбить максимум показаний, а то и перевербовать. Но сейчас нужно было показать, что советская власть может действовать жестоко. «Справа в зале чисто!» Боец штурмовой группы в полуприседе обшарил взглядом, поводя стволом комнату. Во второй комнате под стенами стояли 2 железные кровати с пружинными матрацами, застеленными покрывалами, с горками подушек. Рядом столик и этажерка с книгами. Из-за этажерки раздались 2 выстрела. Но тут же мгновенно на стрелка обрушилась сверху через балконную дверь фигура с коротким автоматом и в альпинистской обвязке. Высотная группа проникла на чердак еще затемно и подготовилась к своему броску по вертикали. По команде один из бойцов буквально влетел на балкон с крыши. Используя инерцию, он сокрушил дверь и выбил маленький браунинг из руки женщины. «Чисто!» а двое бойцов, вошедших через дверь, уже продвинулись дальше, в спальню, и связывали заломленные руки школьной учительницы. Выстрелы раздались слева из-за закрытой двери туалета. Полетели щепки, пули свистнули в тесном пространстве. Боец, стоящий в проеме двери в зал, успел отпрыгнуть. Другой стрелок стремительно развернулся, прячась за тумбочкой в прихожей, на которой стоял массивный телефонный аппарат. Пули с глухим стуком ударили в дерево, размолотили телефон. Боец ОСНАС НКВД ответил двумя короткими очередями. Пистолет-пулемет зашипел глушителем, выплевывая раскаленный свинец. Деревянная дверь совмещенного санузла не стала серьезным препятствием для высокоскоростных пистолетных пуль калибра 7,62 мм. Пистолет-пулемет Судаева превратил ее в решето. За дверью раздался грохот падающего тела. В кухне оставался еще один враг. Двое бойцов штурмовой группы метнулись на угол, держа автоматы на изготовку. Идущий впереди спецназовец успел увидеть, как высокий черноволосый мужчина засовывает ствол нагана себе в рот. Он попытался большим пальцем взвести курок, но тот был слишком тугим. В этот момент ведущее на кухню окно буквально взорвалось осколками стекла. Во все стороны полетели деревянные обломки рамы. Это спрыгнул с крыши второй альпинист штурмовой группы и тут же взял последнего уцелевшего противника в мертвый захват. Наган полетел на пол, его курок так и не был взведен. «Чисто! Один готов!» Боец штурмовой группы распахнул изрешеченную дверь в туалет и в ванную комнату. На залитом кровью кафеле лежало тело в обычной гражданской одежде. В руке мертвой хваткой был зажат парабеллум. «Двое захвачены!» «Оцепить квартиру и ничего не трогать до приезда оперативно-следственной группы!» Вскоре прибыли следователи госбезопасности и эксперты-криминалисты. Разгромленная квартира озарилась магниевыми вспышками фотоаппаратов. Обнаружили и вскрыли тайники. Там нашлись листовки, воззвания, газеты «АУН-УПА». Все эти материалы были отпечатаны в той самой типографии, где был заместителем хозяин квартиры. В зале сейчас вели экспресс-допрос следователи госбезопасности, потрошили хозяина квартиры и его жену. Убитый в туалете боевик, видимо, был связным, который привез новое клише. Кроме террора по отношению к своим же, а своим ли, украинцам, бандеровцы активно использовали и агитацию. Особенно на первых порах, когда еще местное население их поддерживало. В подпольных типографиях печатались листовки, прокламации и даже газеты. В них рассказывалось о прекрасной жизни в незалежной Украине, без советов. Фактически такая агитация ничем не отличалась от гитлеровской пропаганды. Да и служили они одной цели — оккупации Украины, которая ни с Гитлером, ни с Бандерой никогда не была бы свободной, а оставалась бы марионеточным псевдогосударством, которое пляшет под дудку Берлина или Вашингтона. Вот, например, 19 августа 1942 года газета бандеровцев «АУН» из города Бердичева, Нова-Доба, отмечала год своего существования. В этой связи главный редактор, он же глава отдела пропаганды местной организации ОУН, Владимир Семенюк, разродился радостной статьей. В этой статье Семенюк четко указал цели бандеровцев. «Все наше внимание обращено на одно — это дело борьбы с мировым еврейством. Год назад, как и теперь, наша газета радостно приветствовала немецких воинов, которые на острие своего оружия принесли освобождение, благосостояние, свободный труд на бескрайних бархатных степях Украины. Наша газета показывает широким кругам украинцев, как смело рыцари немецкой земли громят орды сатаны Сталина». А свою борьбу против нацистов Оуновиц свел к обещанию лелеять дружеские отношения между великим немецким и освобожденным украинскими народами. Чтобы уж никто не сомневался в шакальем верноподданничестве бандеровцев по отношению к гитлеровцам, Семенюк заканчивает свою статью кличем «Слава Гитлеру! Слава новой Европе! Честь и слава немецким воинам!» Это после развала СССР, после 1991 года повылезали на свет из небытия бандеровские недобитки и стали рассказывать небылицы о героической борьбе ОУН против нацистов. В той же газете «Нова Доба» под редакторством Семенюка бандеровцев за их верную службу немцам благодарит местный гибиткомиссар Кунке. Естественно, он прямо написал, как на самом деле устроена работа его прихвостней. Нынешняя украинская пресса, которая выходит под немецким руководством, должна быть посредником, который передает украинцам волю Рейха, который под руководством Адольфа Гитлера строит новую Европу. И здесь же поздравление еще от одного украинца, тесно связанного с организацией украинских националистов, главы городской управы города Бердичев. Глава городской управы Слипченко тоже говорит прямо. В решающее время героической борьбы великого немецкого народа под руководством Адольфа Гитлера за строительство новой Европы наша газета «Нова Доба» исполняет почетное задание мобилизации и объединения всех тех сил нашего населения, которые открыто встали на сторону героической борьбы. Примечание. Публикуется по данным интернет-ресурса «Украина.ру. Opinion». Попаданец Виктор Ракитин прекрасно знал на собственном горьком опыте ужасные плоды этих отравленных зерен бандеровской пропаганды. Так и не доучившись в университете в 2014 году, молодой донецкий парень был вынужден взять в руки оружие. Линия фронта пролегла через пригороды столицы Вольного края шахтеров и металлургов. Потом спецназ МГБ ДНР, война без линии фронта против диверсантов-бандеровцев, жизнь слилась в сплошную череду штурмов, молниеносных огневых стычек с диверсионно-разведывательными группами украинских карателей, дежурство на усилении и на блокпостах. До того самого дня, когда роковой взрыв РГДшки, примечание, жаргонное армейское название ручной гранаты РГД-5, прямо под ногами не швырнул его через пропасть прошедших десятилетий в родной город Сталина в осень 1941 года. «Послушай, командир, а то, чем мы тут занимаемся, не то же самое, что делали сами немцы? Они ведь тоже запугивали местное население, устраивали облавы и обыски?» — спросил, понизив голос, его заместитель лейтенант Хрещев. «Вот от кого ожидал такое услышать, но только, Лёшка, не от тебя», — искренне удивился капитан Ракитин. «Но все-таки попробую объяснить. Пусть нас боятся те, кто поддерживает бандеровцев, предателей и бандитов. Мы сейчас приехали и сработали точечно. Сам видишь, кроме захваченных агентов ОУН-УПА, никто не пострадал. В этом есть некий элемент показательного выступления. Цирка, может быть. Мы сами демонстрируем одновременно и беспощадность к врагу, и заботу об обычных гражданах, которым нечего бояться. Да, это в большей степени террор, но по отношению к самим бандитам и террористам. Фактически, мы бьем врага его же оружием. К тому же бандеровские ублюдки чересчур дорожат своей шкурой, а потому запугать их не в пример легче, чем это было сделать с советскими красными партизанами. Те понимали, что, борясь против гитлеровцев и тех же бандеровцев, кладут все на чашу весов — и свободу, и жизнь не только свою, но и родных и близких. Бандеровцы же, как и всякие уголовники, пойдут на любое сотрудничество, сапоги тебе вылежут до блеска, лишь бы остаться в живых. Вот в этом-то и отличие нашей боевой работы. Отбить даже мысли о том, чтобы нападать на советскую власть».